Вы знаете, я вот думаю, чего почитать, один из двух рассказов. Один звенеет. Зато короче. Что ваши люди? Можно я прочитаю, который длиннее, но очень давнишний, правда, но я его люблю все-таки. Да. А потом короче, потому что он короткий. Я тоже люблю. Ой, ну вы наберите терпение, потому что он такой тынный. Называется он всего одна фраза. Юрик Никольский жил с мамой и папой в южном приморском городе, который каждое лето заполнялся приезжими шумом голосов и солнцем. Город имел кое-что интересное. Исторический музей, фонтаны, толпы бездомных собак с несколькими, невесть откуда взявшимися почти породистыми псами. А еще он имел театр, и это было его гордостью. В этом-то театре служили Никольские. Мама Юрика была актрисой, папа режиссером. Папа работал здесь лет 10, мама тоже, но зато и мамина мама, и ее родители принадлежали славе этого театра. Когда Юрикина мама, почти девочка, уезжала учиться в Москву, в театр должен был приехать новый главный. А когда мама вернулась, главный работал уже. Он был молодым, веселым и деловым. Это был будущий Юрикин папа. Когда мама уже ждала ребенка, все знали, что кто бы ни появился, мальчик или девочка, а девочка, конечно, лучше, это обязательно будет артист, это будет продолжатель. И поэтому, когда ребенок родился, мама с папой решили, что его звучной фамилии должно соответствовать не менее звучное артистическое имя. Имя искали долго, старательно, часто ссорясь, и помирились на Юлии. Юлии Никольской. Это должно неплохо слышаться. Юлька не догадывался, что его прочат в артисты. Он знал всех людей театра, бывал на репетициях, когда его не с кем было оставить дома, и даже мазал себе нос гримом. Ужасно смешно. Но вот чтобы стать таким же, как его мама или ее с папой друзья, об этом он просто не думал. Юрику было 6 лет, и он очень хотел стать учителем. Не летчиком, не танкистом, а учителем. Юрик высаживал в ряд своих зайцев, кукол и медведей, и терпеливо втолковывал им, почему Карлсон летает, ну, у него пропеллер. Почему зимой выпадает снег, в траве холодно, и снег как раз ее защищает. И почему все реки бегут в моря, чтобы там друг с дружкой встретиться. Однажды Юрику подарили на день рождения автоматы, сразу два, и он положил их рядом, накрыл тряпочкой, и получил с постели больной куклы. Нет, положительных в Юрике было очень мало от мальчишки. Он словно прикрывался, оправдывался своим девчоночьим добрым характером перед мамой и папой. Все же они больше хотели девочку. Юрик ходил в детский сад, и маму с папой видел очень редко, поэтому, когда он болел, он всегда просился посидеть с мамой. Сама мама с ним сидеть не могла, она была очень занята, и если не репетировала, то крутилась по дому. Но Юрик любил другое. Он любил мамины домашние репетиции. Мама редко пускала его к себе в такое время, ей нравилось заниматься одной. Но когда Юрик болел и очень просил, она брала его, и он садился где-нибудь в уголке, притихший, удивленный. В квартире было 4 комнаты, и одна, вот эта, где мама репетировала, была большой, почти пустой, чтобы ничто не отвлекало. Юрик обожал маму, ее голос, ее руки, он просто никогда не говорил об этом. Он еще не мог понять, что то чудо, которое мама творит на его глазах, то, что она смеется и плачет не ему, а кому-то, кого и в комнате-то нет, что она кричит от боли, так что Юрику становится страшно, или танцует так, что он начинает прыгать тоже. И Юрик не знал, что все это умещается в одном очень простом, но емком слове «актриса». Но Юрик был уверен, он знал наверняка, что такой мамы нет ни у кого. И вот тут он вряд ли ошибался, как не ошибался весь город, боготворивший свою приму. Однажды Юрик слышал, как папа говорил, что хочет ставить Медею. Юрик сразу запомнил это слово. Правда, он не знал, что оно значит, но оно было такое прозрачное, красивое и гибкое. И когда его произнесла мама, оно словно мягко опустилось Юрику в ладошку, и он сразу полюбил его. И поэтому, когда мама спросила сына, не хочет ли он сыграть с ней в Медее, да, она именно так и спросила, Юрик даже смеялся от счастья. Что играть и как, все не важно, все потом. Главное, и это певучее слово, и мама с папой, это будет рядом, вместе с ним, Юриком. На деле все было очень просто. В сцене, говоря современным языком разрыва Медеи и Исона, должны были присутствовать дети героев, почти без слов. Дети, которых Медея убивает, ну да, это всем известно, и уносится с ними на колеснице. Решили взять сына Пахомова и Юрика. Пахомов Исон и Никольская Медея должны были научить своих детей плакать, скрикнуть и тому подобное, снова вести сцену. И Юрика начали готовить. Папе пришлось очень долго объяснять ему, почему и как нужно плакать Юрику. Ну, представь, мама хотела бы тебя сильно-сильно наказать. Она, ну, отлупила бы тебя. Нет, Ира, я не знаю, ребенок, черт возьми. Тогда объяснила мама, что Медея очень любила своих детей и мужа. А он предал их всех. И Медея хочет, понимаешь, Юля, хочет сделать больно Исону. А ведь детям их все-таки дороже всего, ну, как ты мне. И она может только одно, Юлик, она убить детей. Юлик никак не понимал, зачем это убивать детей. И он замирал от одной мысли, что если вдруг мама с папой поссорится, его ведь тоже тогда может быть, и плакал. А мама, не зная причины его слез, думала, что Юлик жалеет детей Медеи, и утешала его, говоря, что Медея волшебница, и она обязательно оживит своих сыновей. Только без Ясона. Что ты, Юлик, все будет хорошо, ведь иначе нельзя. Но Юлик боялся по-прежнему. По-прежнему ревел, только уже втихомолку, и еще больше привязался к своим куклам. Режиссуре было решено внести некоторые изменения в ход пьесы. Так дети должны были находиться не за сценой, а прямо на сцене. Медея в отчаянном порыве замахивается на них, и зал погружается во мрак. Не только детские крики. Замысел был одобрен, и вскоре после того, как были улажены некоторые формальности, начались репетиции. У Юлика была всего одна фраза: «Ай-ай, о, как от матери спасусь!» И такая же коротенькая реплика была у Вовки Пахомова, играющего второго сына Медеи. Вовка ходил уже во второй класс, страшно воображал и на репетициях все время старался быть на виду. Перед тем, как произнести свои слова, он сидел с довольно постной физиономией, потом жалобно проговаривал: «Не знаю, милый, гибнем, мы погибли!» И когда Гасвет молодецки толкал Юлика, слыхал, мол? Но Юлик не слыхал ничего. Еще задолго до своей фразы он начинал волноваться, бледнел, моргал, потом выкрикивал свои слова и долго еще после этого часто-часто дышал. Но как кончается все на свете, кончились репетиции, прошла генеральная и осталась главная, день премьеры, афиши по городу и бесконечные о спектакле разговоры дома. Папа ужасно нервничал, мама его кое-как успокаивала, а о Юлике вроде даже забыли. Он же, Юлик, очень боялся премьеры. Боялся стольких людей, прожекторов, большого зала. Даже побаивался удачливого Вовки. А зал был, конечно, полон. Как прошло время до его выхода, Юлик, разумеется, не помнил. Ни антракт, когда в грим уборной вошла разгоряченная мама, ни папины подбадривания, ни уверенный Вовкин смех до него уже не доходили. Сцена была почти пуста. По ней, недалеко от сидевших рядом детей, металась женщина. То, что это была мама, Юлик, конечно, не соображал. Он лишь настороженно следил за ее движениями, напряженно слушал ее, а внутри было как-то неуютно, пусто и страшно. Да, страшно, и когда Юлик услышал: «Прикончу их и уберусь отсюда», он вдруг особенно остро и явно почувствовал, что это его, его, Юлика, хотят убить, и сейчас убьют. И убьет вот эта самая женщина, что рядом с ним. И он прижался к чему-то, съежился, сжался весь, и только глаза поднял. А женщина подошла уже близко-близко и вдруг неожиданно тихо и грустно сказала, словно раздумывая: «Ты убиваешь их и любишь?» И она кинула на Юлика такой печальный и нежный взгляд, словно хотела уместить в себя этого мальчика со всеми его болями, и неудачами, и смехом, и детскими царапинами, и слезами. Раз так, ей нужно было забыть о себе и о своих слезах, которые текли по ее лицу, и она, наверное, забыла обо всем. Она только смотрела на мальчиков долго и светло. И Юлик сам чуть не заплакал, потому что он не мог, чтобы при нем плакали, и он хотел встать и вытереть этой женщине слезы. Но она вдруг резко повернулась: «О, как я несчастна!» И такие до боли знакомые руки вскинулись и упали, упали. А через минуту случилось это. Женщина подбежала, опять взлетели, взметнулись руки, и до того, как наступила темнота, прошла лишь секунда. Одна какая-нибудь секунда, но и ее было довольно, чтобы лицо женщины отпечаталось в Юлике, как фотография. И подобно телеэкрану, светящемуся в темноте после выключения аппарата, это лицо мерцало перед Юликом в наступившей тьме, и он с ужасом и недоверием смотрел на него, на эти огромные глаза, боль, радость, мука и отблески чудовищного наслаждения. На эту искаженную улыбку. И Юлик закричал: «Какой там текст? Он ничего не знал и не помнил. Было только то, что его хотели убить. Было невыносимо. Но это сначала. А через мгновение стало страшно за маму. Да, ведь это была мама. И это ее глаза смотрели. И это ее рука замахнулась. Мама, мама, что с ней, мама?» Кажется, именно это он кричал. Рядом что-то лепетал Вовка, но Юрик не слышал. Он кричал, захлёбывался и плакал, и ему казалось, что это было нескончаемо долго. Но это были секунды. А потом вдруг он почувствовал теплую мамину руку и замер. От неожиданности, от внезапного счастья. С кулисами Юрик не плакал. Он успокоился почему-то очень быстро, только был красный и какой-то потерянный, даже не мог развернуть конфетку. А потом стало очень жарко. Очнулся он на следующий день и сначала услышал разговор, где встречалось то самое слово, которое еще недавно Юрик с таким восторгом впервые узнал. Это слово плавало над ним, как облачко. И Юрик захотел дотянуться до облачка, он приподнялся и позвал его еще и еще раз. Но оно пропало. Потом, когда он открыл глаза, он увидел стоящие рядом на столике бутылочки, баночки, пакетики. И сперва Юрик увидел маму. У нее были такие странные глаза, какие-то тревожные, взволнованные и как будто чуть виноватые. Юрик вспомнил, что он один раз видел у мамы такие глаза. Это когда умер дедушка. Тогда Юрик еще ничего не понимал и смотрел не на дедушку, а все время на маму. А мама не отрывала глаз от дедушкиного лица, как сейчас, от лица Юрика. И вот она смотрела на Юрика так. Потом вдруг заплакала, убежала, и тут же вернулась любимой Юрикиной куклой, тряпочной Люсей. Юрик спрятал Люсю под одеяло, пробормотал что-то, улыбнулся и заснул. А в театре долго потом говорили о сыне Никольских, о его сцене, о том, как сильно Ирина переживает болезнь Юрика. Говорили еще одно. Будто бы первое, что спросил, очнувшись, Юрик, было: «Мам, а когда это снова?» Но удивлялись этому в театре, пожалуй, немногие. Это очень странно вообще. Потери. Потери. Интересно. На коробке. Прямо сейчас сразу? Ну, что, сначала выпьем. За здоровье Юрика, значит, да? Это у меня сразу это вот. Да. Ты не то пьешь, тебе второй рассказ читать, ты не то пьешь. Вот бардовские песни. Вот так каждый день, до двух часов ночи. Нет, это официальные песни, не правда. Да? Ты бардовский становится официально, не все. Смотрели вы этот фильм «Прелестный», что на телеграмму Роланду? Помните, там такая сцена, где мальчик говорит: «Я старый слон». Добрый слон. Добрый слон, да. А Ролан Быков, играющий там роль, решил его подбирать. Дорогая моя! Такое чудо такое. Роботов нашли. Ну что, может быть, вы поете? Нет, ну давайте мы рассказ послушаем. А, да, Наташа, прошу прощения. Ой, ну он тоже такой грустный. Может, веселый. Нет в жизни счастья, получается. Да. Ну, такой смешанный. Вот. Так, Евгений Александрович говорит, якобы веселая песня. Начинает петь на театральной площади. Ну ладно, это тоже якобы веселый рассказ. Называется он «Звездный или ясный день». Мы с Волковым учимся в педагогическом институте. Волков меня любит, и я люблю Волкова. Нам хорошо вместе, и когда мы вдвоем, мы забываем о вечной проблеме нашего института. Об этом уже столько говорили и писали, что даже как-то неудобно снова. Повторность изменяет лик вещей, заметил еще принц Гамлет. Но сколько ни повторяя истинно о бедных, одиноких педагогичках, вряд ли что-то изменится, ведь и Гамлету свойственно было ошибаться. Уже все давно поняли, что отсутствие мужской части населения в Педе – бич, а на Сфиле – бич подавно. К тому же на Сфиле от чего-то много девушек склада наивно-романтического. Есть, наверное, и девушки другого склада, но мы с Волковой относимся как раз к романтическим. Мы мечтаем о любви, которую видим в лучших произведениях мировой литературы, а также советского зарубежного кинематографа. Такой любви у нас почему-то еще не было. У меня было множество романов, вначале платонических, потом не совсем. У Волковой тоже было что-то в пионерлагере, где она работала летом, но все это кончилось вместе с лагерной сменой. Мы говорим иногда в компании хорошо поставленными голосами, не зря преподавали выразительное чтение, что кто-то очень мил, у кого-то жена, но это, конечно же, условности, что любовь и редкость, а чаще бывает просто так, и, следовательно, нет смысла ждать. Но это были и оставались разговоры. А на деле то, что мы ждали, не был ни для нас самих, ни для наших собеседников тайной. Вернее, мы были уверены, что тайна это и есть, да она и была, только была совсем, совсем другой. У меня страница перепутана. Подождите, я сбегу за страничкой. И как мы все же радуемся этому, не замечая, и как мы, значит, не замечая жестоки. Мы с Волковой вышли из института и направились. Это у нас был такой термин — «направиться». И после произнесения его мы всегда шли, куда — неизвестно. В старину сказали бы, куда глаза глядят, но так сказать про нас было бы неправильно. Если бы мы с Волковой шли по воле наших глаз, то зашли бы уж совсем неизвестно куда. Может, в театр, может, в политех. Политех — это институт мужчин, антипод нашего педа, и все наши девицы усвоят это, направлялись туда на танцы. Мы с Волковой не были в политехе ни разу. Наверное, потому что не хотим, чтобы нас выбирали. А может, мы просто боимся. Хотя боимся совсем неизвестно чего. Мы вышли, и я позвонила Кириллу. Очень неловко имя Кирилл, но я даже рада, что его зовут так. По крайней мере, когда я произнесу его полное имя, он не уловит и тени интима. Мне очень не хочется, чтобы Кирилл уловил интим. А ему, пожалуй, это все равно. Он уловит свое переиначенное имя, но никогда не догадается, что это уже и есть интим. Я же уверена в обратном, и, похоже, в этом моя беда. Я люблю полутона и придаю им, наверное, слишком большое значение. Я даже горжусь, что этого во мне никто не знает. Иначе, наверное, стало бы еще труднее. «Кирилл», — говорю я, — мне вдруг становится страшно весело, и голос совсем не мой. Наверное, от того, что тогда ужасы весело. «Кирилл, это я». Доносится из трубки, и я вижу, как он располагается в кресле и водит пальцем по телефону, его привычку. Но это так хорошо выходит, рассеянный, само собой. Но мне рассеиваться нельзя. Мне нужно быть сосредоточенной, умной и в форме. Главное — в форме. И я опять стараюсь как можно быстрее вспомнить, какое оно состояние, когда весело. Ну что, прочитал сценарий? Ну и как? По-моему, отлично, а? Я хочу сказать ему, что сценарий этот стал совсем моим за те часы, что я его читала. Что я, кажется, очень поняла его и полюбила, что это искусство и это любовь. И я даже вижу этот сценарий в музыке, что должен быть дивный фильм, похожий на стихи. Еще я хочу сказать, что мне сегодня особенно хочется летать и сочинять, но разве когда-нибудь об этом говорят? И я много должна сказать. И тут я снова вижу Кирилла, его руки, глаза, движения. Я перестаю говорить и даже думать словами. Потому что, вобрав в себя глубочайший смысл и дойдя во мне до высшей своей точки напряжения, слова стали почему-то, как ни странно, совсем ненужными и пропали. И оказалось вдруг, что я просто стою в будке, молчу, и рядом Волкова, и вспомнила сразу, что я должна быть сосредоточенной, желательно умной, но как-то нет во мне ничего подходящего. И как с парашютом прыгая, я выпалила: «Погода — чудо!» И опять замолчала и удивилась. Каким же умным, да что там, гениальным был тот человек, кто первым придумал, когда не о чем говорить, говорить о погоде. А вслед за этим я подумала, неужели нам не о чем говорить? И вдруг услышала спасительное: «Ну как жизнь?» Кирилл всегда был умным человеком, и из всего мог найти выход. Меня такие вопросы ставят в тупик, и я теряюсь. Разве можно так сразу сказать, как жизнь? Жизнь. Да и подумав, пусть долго не скажешь. Сама не пойму никак. Как жизнь? А действительно, как? «Нормально», — сказала я, выдержав, кажется, испытание на ум и прочность. И опять увидела его, словно маленький кинофильм. Как он откидывает назад волосы, как улыбается. Отбивает ритм какой-то песенки на ручке кресла. Как он смотрит, как он смотрит. Я сказала очень быстро: «До свидания, Кирилл». И еще раз: «Кирилл». Он спросил, что, и я засмеялась, потому что я просто так сказала, просто повторила его имя, чтобы исключить интим. И еще, чтобы поверить в то, что я говорила именно с ним. Волкова посмотрела на меня, я посмотрела на Волкову, и мы вышли из будки. А день действительно был чудесным. День летел нам навстречу, яркий, теплый, пестрый. Он запутывался в ветках деревьев, гонял последние листья и заглядывал нам в лица. Ясный день осени. Мы зашли в магазин рядом и купили игрушку, пластмассового медвежонка Умку, и сидели на бульваре и играли с ним. Умка состояла из двух вдвинутых друг в друга частей, головы и всего остального. Я попробовала вынуть голову из остального, это как-то вмиг получилось, и медведь лежал у меня на коленях, обезглавленный. Или обестуловищенный. «Дура», — промолвил Волк, — «теперь вскажь». Медвежонок был куплен на день рождения. Не очень, конечно, подарок, но как на внимание годился. Я начала вставлять, но Волкову удалось это быстрее, и она, видимо, вдохновленная успехом, предложила план. Вырвать у Умки голову и попросить какого-нибудь симпатичного парня вернуть. Вот мы всегда приходили в голову ценные мысли. Я привыкла с ценными мыслями соглашаться. Но парни проходили мимо, проходили симпатично, а мы сидели, переглядывались, тихонько смеялись. Волкова оказалась не только изобретательной. Она была еще предприимчивой. «Молодой человек, помогите!» Вдруг категорично провозгласила она. Парень-морячок подошел, покрутил две Умкиных части и сказал, глядя на одну из них, «А тут прогинается». Волкова захихикала, но потом, взяв уже целую Умку, произнесла тоном герцогини медленное «спасибо». Волкове всегда было что-то такое. «Не ломайте больше!» — улыбнулся морячок. «Что?» — заверил Волкова, отвернулась и тут же вырвала голову и заставляла Умкину тело. На наш дикий смех оборачивались, мы скрепили Умку, и сидели, пока жаждавшим его участие в этой афере Волкова дала сигнал «Ломай!». Я взглянула, ради кого надо было опять подвергнуть бедного медведя муха. По дороге шел парень. Действительно, очень красивый парень. Одно из тех лиц, что обычно называют открытыми, простой и интеллигентный. Я, наверное, слишком долго смотрела на него, потому что Волкова толкнула меня, и я еще раз услышала требовательно «Ломай!». Я начала в который раз терзать белое пластмассовое тело. И когда парень поравнялся с нашей лавочкой, я почему-то смеялась и сказала, что вот, понимаете, вот вырвали голову случайно, помогите, ведь эта игрушка — знак внимания. И подумала сразу, что хорошо бы Умку назвать «Внимание» или, короче, «Нимка». Надо же, даже из «Внимания» можно сделать короткое имя, такое милое и уютное. Парень посмотрел на меня и сказал, «Серьезно?» Он усмехнулся, и я очень обрадовалась, что мне не удалось его провести, что он такой умный и красивый. И я ответила, «Да, серьезно, мы совсем измучились». И он взял двух Умок и только чуть прикоснулся к ним, как появился опять целый белый медвежонок. «Спасибо», — сказала я. Надо было чуть веселее сказать это, чуть смелее, немного увереннее. Но у меня почему-то вдруг не получилось, вот не вышло и все. И я сказала это так, как сказала. Парень опять посмотрел на меня. Кажется, немного дольше, чем нужно. Но, может, у него тоже не получилось. Бывает же, не выходит. Даже часто не выходит. Так и получилось, что у нас не получилось, и мы это поняли. Я видела, он тоже это понял. Он отдал мне Умку и пошел. Красивый и очень умный парень. Через минуту он забудет мое лицо, а через полчаса то, что я существую на свете. Как Кирилл, который тоже уже, конечно, забыл. Парень совсем исчез за деревьями. Медвежонок внимания лежал у меня на коленях. Мы встали со скамейки и посмотрели на деревья, а потом направили. Мы шли и молчали, я все думала, что, может, парня зовут Володей или Сашей, или хотя бы Олегом, и что это очень хорошо, что это просто-таки замечательно. А это куда-нибудь договорилась вообще? Нет. А что? У нас газеты хотят, но я газеты не хочу, а не знаю куда. В газеты не годится. Конечно, в газеты. Да, да. А здесь есть такой журнал, думаешь? Да Волга мне шаншон предлагал, я говорю, ну да, не валяй. Не на мои стихи, на стихи Андрея Вознесенского. Сидишь беременная, бледная, как ты переменилась, бедная. Сидишь, одергиваешь платьице, и плачется тебе, и плачется. За что настолько бабы балуют, и губы падая дают? И выбегаю за шлагбаумы, и от вагонов отстаю. Как ты бежала за вагонами, глядела в полосы оконные, летят почтовые, курьерские, хабаровские, люберецкие. И от Москвы до Ашхабада остолбенев до немоты стоят, как каменные бабы, луне подставив животы. И ослепительные сволочи сквозь них проносятся, смеясь. В рубашках пестрых, в брюках елочкой, не в джемпере, как я сейчас. Thank you. крошат в лужах фонари. Знакомый адрес повторит, застонут доски под ногой. К другой идешь совсем к другой, а сам ты разве не другой? В кармане звякают ключи, ботинок в кухню простучит, поет пружина на дверях. Жек-жек, ты кажется дурак, улыбка дрогнет на губах. Пойми нерадостную связь со всем, что хочешь оторвать. Сугроб обнимет твой сапог. Ну как, ты меньше одинок? Ты вроде сделал все, что мог. На ленту памяти мотай, потом кому-нибудь отдай, хотя бы собственной жене. Как случай где-то в стороне, в чужой далекой стороне. Годину лихую на майске в окопах, в заводе, у хана. Ни трактор, ни вовсе не сломает. На ком-то же надо пахать. Быть может, французская, венская кому и приятней на вид. Россия, название женское, она ведь на бабах стоит. Где прожил жизнь, не разберу чью. И в последний раз, пока здесь этот воздух, как вино, пью. А на мне земля вины нет. Я не худший у тебя сын. Если клином на тебе свет, пусть я сам решу, что свет клин. Быть жестокой к сыновьям грех, если вправду ты для них мать. Первый снег, конечно, твой снег, но позволь мне и второй знать. А любовь к тебе, поверь, есть. Я и слякоти твоей рад. Но отрава для любви лесть. Так зачем, скажи, ты пьешь яд? Ты во мне, как я в тебе, весь. Но не вскрикнет ни один шрам. То, что болью прозвенит здесь, клеветой прошелестит там. Я прощаюсь со страной, где прожил жизнь неразберучую, и в последний раз пока здесь этот воздух, как вино, пью. Сколько названо дорог твоим именем, а иначе я не мог, ты пойми меня. 10 заповедей мне, а тебе одна. Силуэт в седом окне, чья же тут вина? Впрочем, это все пустяк, что вину считать. Столько ждали, не шутя, можно в шутку ждать. Я скажу, а я хочу, ты кивнешь, валяй. Я под горочку хочу, словно тот трамвай. Я к кому-то подойду, приласка в букет. Клином клин, а дурью дурь, я скажу привет. Мой ответ, ее вопрос, мостик выстроен. Портсигар мой, папирос, таю выстрелит. Спросит, любит ли цветы, а я люблю траву, и зачем я с ней на ты, и куда зову? И опять я не про то, снова тру виски. Мы пошли своим путем, но это путь тоски. Сколько названо дорог твоим именем, но с ним выходит срок, ты прости меня. Как все помнится, так и было, хотя лучше б то было во сне. Ты не поровну хлеб делила, отдавая большее мне. И выхватывает коптилка или памяти тонкий луч, с кожей смерзшиеся ботинки и алмазный иней в углу. В свете пляшущем тени пляшут, мальчик-женщина в горле ком. Осторожно, никто не плачет, мальчик мучается с чулком. Ну, конечно, ни к черту память, вон же валенки возле ног. Но до ужаса не отлипает насмерть вросший в ступню чулок. Ты согреешься, он оттает, но не бойся, так не дрожи. Вон конфетка тебе осталась, а твоя где? А я уже. Ту конфету, батончик, мама, я теперь бы, ах, нет, не то. И лежит поверх одеяла ватой стеганое пальто. Все подробности, все детали, четко так, что сойти с ума. Как под вспышкою моментальной, лица белые в глазницах тьма. Пискаревских костей ступени, у которой перед тобой опуститься мне на колени. У любой, сынок, у любой.